Глава 15. 2 года прошли словно в тумане. Нуну сама не знала, как выжила и не потеряла рассудок. Страх впасть в безумие преследовал ее ежедневно. И каждый день она задавала себе вопрос, почему горе обрушилось именно на нее? Чем она прогневала судьбу, что та сделала ее молодой вдовой? Почему высшие силы щадят скаредную жену деревенского старосты или сварливую супругу торговца рисом? За что судьба оставила ее одну с двумя маленькими детьми? Почему жизнь так несправедлива? Первые недели после гибели Маунга Сейна она не выходила из хижины и почти не вставала с постели. Забросила стирку, ничего не варила детям, не готовила подаяние монахам. Нуну бодрствовала по ночам и целыми днями спала. Бывало, случившееся казалось ей страшным сном. Тогда, взяв Кугуи, она отправлялась искать мужа. Бродила по деревне в грязной лоунже, глядя пустыми глазами. Ее волосы давно не знали гребня. Поиски обрывались возле пня с изъеденной сердцевиной. Опасное дерево все-таки срубили. Там Нуну, не замечая дорожной пыли, садилась на корточки и вспоминала. Она видела Маунга Сейна, машущего с верхушки дерева обеими руками. Потом приходил Тхар-Тхар и молча уводил их домой. Потеряв отца, братья вели себя по-разному. Кугуи еще крепче цеплялся за мать, спал рядом с ней, днем постоянно был при ней. Когда Нуну лежала пластом, он убеждал ее встать. Страшась ее многодневного молчания, умолял сказать хоть слово. Если Нуну куда-то выходила, шел рядом. Казалось, он боится, что вслед за отцом может лишиться и матери. Большую часть времени Кугуи сидел возле нее на корточках и ждал. Сидел и ждал. Тхар-Тхар гасил душевные терзания неустанной работой, с утра до вечера находя себе занятия. Он ходил к колодцу за водой и следил за тем, чтобы мать и брат ели хотя бы раз в день. С тех пор, как Нуну забросила стирку, ею занимался Тхар-Тхар. Наполнив таз, он шел на реку и наравне с деревенскими женщинами стирал семейное белье. Мокрое, оно становилось еще тяжелее. Кряхтя, Тхар-Тхар тащил таз обратно и развешивал белье на крыльце. Он ходил на рынок за рисом, а когда в доме не осталось ни кьята, пролез через живую изгородь к соседям и попросил помощи. Он умело растил помидоры, кроме которых посеял и другие овощи. Каждый день он стряпал для семьи. Нуну не знала, где сын научился готовить карри, но у него это блюдо получалось вкуснее, чем у нее. Нуну не представляла, откуда 8-летний мальчишка брал силы. Наверное, после гибели Маунга Сейна часть отцовской энергии, заботы и любви передалась младшему сыну. Шел 3-й год ее вдовства. Нуну лежала и смотрела, как Тхар-Тхар готовит еду. Он аккуратно резал овощи, не забывая поддерживать огонь под котлом, в котором собирался варить рис. Наверное, сын о чем-то задумался и, шевеля дрова, задел котел. Тот опрокинулся и залил огонь. Послышалось недовольное шипение гаснущего пламени. Тхара-тхара заволокло облаком пара, а сын окинул взглядом плоды своей невнимательности, вздохнул и стал вытаскивать из очага дрова, отделяя сухие поленья от мокрых. Потом сходил во двор, набрал лучинок и прутиков и снова разжег огонь. Бочка во дворе оказалась пустой, и Тхар-тхар молча отправился к колодцу. Нуну восхищалась его невозмутимостью. Случись с ней подобное, она бы разозлилась и расплакалась, особенно в возрасте Тхара-тхара. Что за резкая перемена в характере? Где тот порывистый, нетерпеливый мальчишка, не вылезающий из курятника? Что гибель отца сделала сыновней душой, чему научила? Нуну подумала о Маунге Сейне. 3-й год, как его нет в живых. И тут уже ничего не поделаешь. Но ее жизнь продолжается, и только от нее зависит, проведет ли она остаток дней в отчаянии, живя прошлым, или вернется в настоящее. Ну-ну села на постели. Затем встала. Это оказалось легче, чем она думала. Надела чистую лоунжи и подбросила в огонь новое полено. То моментально запылало. Ну-ну опустилась на корточки, взяла ножик, потрогала лезвие, острое. Достала разделочную доску и принялась резать овощи. Движения были неуклюжими, будто она впервые готовила. Ну-ну крошила помидоры, морковку, цукини и лук. Потом взялась за имбирный корень. С каждым взмахом ножа к ней возвращались силы и ловкость. В нос ударил запах свежего имбиря. Когда она последний раз наслаждалась этим ароматом? Когуи сидел рядом и молча смотрел. Ни мать, ни сын не услышали, как вернулся Тхартхар с водой. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил он. «Тебе помогаю», — ответила Ну-ну. Тхартхар поблагодарил ее улыбкой. Потом они сложили овощи и рис в котел и спустились во двор, чтобы вымыть посуду и набрать воды для чая. Впервые за все это время Ну-ну заметила, как обветшало их жилище. В одном месте просела крыша, ветром сдуло листья, а доски от дождей начали гнить. Когда начнется сезон дождей, жди протечек. Ну-ну оглядела двор. Он был чисто выметен. На грядках краснели пузатые помидоры. Рядом Тхартхар посадил морковь и баклажаны. Сорняков на грядках не видно. В этом году их ждал обильный урожай бананов, папайи и авокадо. Бугенвиллеи так разрослись, что полностью скрывали калитку, которой, судя по дыре в живой изгороди, младший сын не пользовался. Среди привычных звуков чего-то недоставало. Не слышалось куриного квохтанья. Странно. «А где куры?» — спросила она. «В курятнике», — ответил Тхартхар и опустил глаза. «Ты не ошибаешься? Заснули они, что ли?» Не поднимая взгляда, Тхартхар кивнул. Ну-ну прошла к курятнику и прислушалась. Не услышав ни звука, она присела на корточки и заглянула внутрь. В углу молчаливо охохлились три куры. «А где остальные?» — поднимаясь, спросила Ну-ну. «Исчезли», — шепотом ответил Тхартхар и отвернулся. «Что это значит? Убежали? Или собаки загрызли?» Тхарутхару нравилось возиться с курами. Он считал их своими друзьями. Что-то здесь не так. Ну-ну недоверчиво смотрела на сыновей. «Он их продал», — глухим голосом произнес Когуи. «Одну за другой». «Что?» Тхартхар молчал, вперившись в землю. Ну-ну осторожно приподняла его подбородок. По щекам мальчишки катились две слезинки. Дрожала нижняя губа. Он закрыл глаза, а слезы продолжали течь. «Зачем ты их продал?» Молчание. «Тхартхар, я тебя спрашиваю». Ответом ей была глубокая, почти невыносимая тишина. «Потому что соседи больше не давали нам взаймы ни денег, ни риса», — шепотом объяснил Когуи. «Иначе мы бы голодали», — выкрикнув это, Тхартхар бросился в дом. Ну-ну задумалась над услышанным. В голову пришла грустная мысль, которую она постаралась тут же забыть. «Но у соседей есть свои куры». Она повернулась к Когуи. «С какой стати им покупать чужих? Ты можешь объяснить?» Старший сын кивнул. «Они не хотели покупать или предлагали гроши». Когуи замолчал, а потом совсем тихо продолжил. Тхартхар сворачивал курам шею, ощипывал, потрошил и продавал на рынке.